Часть вторая. Шепот. Впусти. Позволь показать, как мы умирали. Голоса мертвых. Номер 12. Эллен. Территория кампус. Гости из прошлого. Факт. Ногти у эфелянских волков острые, как кинжалы, даже когда они в человеческом обличье. В 20 лет я стала студенткой. Как человек. Бумажная волокита и прочие официальные процедуры занимали чертовски много времени. К вечеру я приходила домой и валилась с ног от усталости, как самый богатый барыга Шосса после прибыльного дня. В эту ночь мне снова приснился беловолосый образ в колбе в сыром помещении, который из раза в раз проговаривал два наставления. «Сопротивляйся мертвым и не вини сенсора с меткой, которого проклянет ведьма». Но в этот раз, снова увидев его и услышав наставление, все же успела спросить. «Ты — это голоса в моей голове?» «Я не мертв пока что. Голоса в твоей голове уже покинули мир живых». «Ты с ними связан?» «Нет, но у нас одна цель — камень. Найти камень. Времени мало. Покинь кампус. Я проведу тебя к правде». «Бредятину какую-то городишь! Ты вообще кто? Почему лица не показываешь?» «Я приду, когда ты покинешь кампус. Но если останешься, я приду к тебе в прощальном сне». Я услышала его тяжелый хрип, а затем раздался болезненный глубокий кашель, и образ, как из последних сил, выдавил из себя: «Покинь кампус. Время. Мое время на исходе». Голос звучал неестественно, будто иллюзия, но ощущение присутствия живого эфеляна рядом было настоящим. Он скрывал лицо, естественный голос и очертания. Любой должен заподозрить неладное и ни в коем случае не доверять такому скрытному типу. Но инстинкты внутри говорили об обратном. Я чувствовала умиротворение и спокойствие рядом с ним, невольно прислушиваясь иллюзорному голосу. «Мое время на исходе». Сны перестали быть просто с нами. Это было похоже на живую галлюцинацию. Бежать из белого города? Вздор! Я только пришла в кампус. Моя мечта почти осуществилась. А после припомнились его слова про сенсора с меткой. А это что еще за тип? Нет, точно вздор все это. Еще немного, и я сорву платок с головы. А этот в пробирке говорит бежать. Черта с два! Преодолев нескончаемые препятствия с бумажной волокитой, мне, наконец, удалось официально занять хоть какую-то ячейку в обществе. И отныне я числилась в учебном отделении. Хоть что-то! Тест по определению стихии к джелийскому счастью разрешили не проходить, и я в документе поставила галочку в графе «Элементалей воздуха». С моими баллами на проходном тесте путь в отдел лабораторий и стратегической разработки был закрыт. Оставался только отдел боевой подготовки. Гуляя по аудиториям, коридорам и открытым площадкам в составе группы студентов, мы исследовали учебные помещения. В широких куполообразных коридорах окна украшали желтые витражи с солнцем шести лучей, а под ними располагалось небольшое светило 12 лучей. Второе солнце — имперская семья служителей. В В книгах упоминались белые воины света, которые являлись приближенными исполнителями семьи Солнца Шести Лучей Солисден, сидящей во главе барьерской власти на самой отдаленной от нас земле. Несколько беловолосых новичков завороженно любовались изображением светила, купаясь в желтом свете витража. Я бы не нашла слов, чтобы описать их лица в этот момент, который словно был для них чем-то сакральным. Один из барьеров сложил руки в молитвенном жесте и прошептал фразу на солийском языке, не опуская головы. «Алеа». Примечание. Свет солийский. «Алеа Мартину и Дону», прошептал студент-барьер, проходивший мимо, и я припомнила, что брат тоже постоянно говорил это слово «Алеа». «Алеа, святой Солис», произнесла беловолосая девушка, шагавшая навстречу, прижимая книги к груди. К молящемуся аккуратно пристроился другой барьер и, коснувшись его сложенных рук, опустил их, отрицательно покачав головой. И я прошептала внутри себя главную истину Белого города. В кампусе есть только одна вера и только один Бог, Создатель кампуса. Откуда бы барьеры ни пришли, кому бы один из них ни молился, подобное не одобрялось в кампусе. Жители города днем и ночью не переставали шептать священные слова. «Есть только закрытый мир, кампус. Есть только один бог, Дон». Староста прошла мимо витражей, ведя за собой группу первокурсников, рассказывая об университетской жизни. Занятие филианов зависит от их подвидовой черты. Барьеры чаще всего занимают библиотеку. Она осмотрела группу. Ну вот, стоило нам дойти до помещения с книгами, они тут же отстали. На чем я остановилась? Ведьмы занимают лаборатории для варки зелий и разработки новых рецептов. Это те, что были пару этажей ниже? Перебил я вопросом ведьмак из группы. Да. Ночнорожденные отрабатывают скоростные приемы и практикуются на курсах противоведьминской обороны. Элементали стихии и волки почти все свободное время проводят на корте. Из центра группы раздался новый вопрос. «А почему ночнорожденные практикуются на этой... противоведьминской обороне? Они же вроде союзные подвиды после освобождения от рабства гнили прошлых веков». «Когда это ночнорожденные следовали морали в отношениях с союзниками?» — язвительно спросила ведьма из первых рядов. «Чё ты там вякнула?» — возмутился ночнорожденный из толпы. «Кровососы то и дело убивают ведьм. Конечно, мы обороняемся!» «Оба подвида хороши», — встряла староста. «У ведьм тоже есть занятия по противоночнорожденной обороне». Так что как ночные жители, так и жители леса иногда нарушают условия союза. «Наши предки подарили им жизнь под солнцем! И это после стольких лет рабства ведьм, неблагодарные кровососы!» Зашипела та же ведьма, и староста бросила на нее настороженный взгляд, в коем даже я смогла прочесть что-то вроде «полегче в выражениях». «Ну так вы ее только древним ночнорожденным подарили!» — возмутился бледный эфилиан. «Обращенные, у кого прям совсем жидкая кровь, и часа под солнцем провести не могут!» «Тупой ты, кровосос!» — парировала ведьма. «Историю, что ли, не читал? Предки наши были рабами чистокровных. Кому нам еще было дарить эти возможности? Вам, низкосортным бывшим людишкам?» «Вы же все дружненько как-то умудрились наколдовать заклинания аж на весь эфилианский мир. Так почему обращенных обделили? Не мы же, как ты сказала, низкосортные, вас в рабство взяли. Нам могли бы свободу под солнцем подарить, а древним чистокровным — жалкие часы». «Если бы я была в ковене, который пожертвовал собой ради этого заклинания, я бы продала душу некромантам, да кому угодно, чтобы это заклинание не дарило свободу, а всех вас сожгло!» «Мы в городе равноправия», — строго обратилась староста к ведьме. «Я, конечно, не смотритель, Но если верзилы в голубых формах такое услышат, упекут за решетку по закону города, за разжигание межвидовой ненависти. За такое, кстати, мало кого милуют. «Так что ротик свой прикрой, Тина!» — усмехнулся ночнорожденный студент. «Твои предки сидели в рабстве, и ты тоже окажешься в заперти!» «Ну все!» — возмутилась староста. «Оба угомонитесь!» «Так, так, так!» Я опять забыла, на чем остановилась. Пока я внимала оживленной перепалке, не заметила, как в моем окружении появились две незнакомые фигуры. «Скукотища!» — пробурчал один, рыжий и тощий. «И не говори, рассказывают одно и то же», — отозвался второй с темными волосами. «Так сам хотел новых студенток посмотреть, а я вообще-то уже есть хочу». «Не гунди, я еще никого не выбрал. В соседнем районе есть дешевая булочная. Найдем себе красоток и поведем знакомиться с городом. Ну а дальше все по сценарию». В животе предательски заурчало, да так громко, что парочка обратила внимание на звук. «Тоже новенькая?» — спросил у меня Эфелиан, говоривший о голоде. По признакам подвида, он, как и его напарник, был Эфелианом воды. Я кивнула. «Я сказал искать красоток, а не монашек!» — съязвил второй. «Все так плохо, Ловелас, что кроме компании монашки вариантов у тебя не осталось?» — усмехнулась я. «Он всегда такой!» — как-то неловко с улыбкой выдал рыжий, потеряв затылок. «Почему в платке ходишь? Это по моде какой-то?» «Портовый», — соврала я. «У берегов ветрища страшенные. Все местные в платках и шляпах ходят. Вот». Студенты переглянулись между собой и пожали плечами. Со стороны группы раздалось громкое объявление. «А сейчас мы проследуем в кабинеты администрации». «Ну уж нет», — возмутился рыжий, обращаясь к напарнику. «Иди без меня, я пойду есть булки». Мой живот снова издал урчащий звук, вновь привлекая внимание. Повисла неудобная пауза. «Охота не удалась», — признался темноволосый и от безысходности осмотрел меня с ног до головы. «Платок снимешь? Тогда я угощаю». «Можешь засунуть себе...» Договорить не успела, меня перебил рыжий. «Я и в платке угощу». Снова повисла неловкая пауза, но когда живот в третий раз издал требовательный звук, напряжение спало и раздались легкие смешки. Покинув территорию университета, мы отправились бродить по городу. Как оказалось, булочная, в которой они собирались наведаться, находилась не в соседнем районе. Идти до нее не меньше 2 часов. Уж не знаю, каким джелийским счастьем, но мне удалось выпросить у смотрителя немного свободы, чтобы тот не смущал своим присутствием компанию. Однако полностью отвязаться от сопровождения не получилось, и Эфелиан в форме все же отправился с нами, но брел далеко позади. Рыжего парня звали Озил, а надменного Ловеласа — Йен. Два приятеля хорошо знали город, и пока я рассматривала улочки, они активно, особенно Озил, комментировали чуть ли не каждый наш шаг. Сегодня был день ведьминского шабаша. Поначалу я думала, это нечто похожее на шанайский пир в Шосе, облава на должников или что-то в этом роде. Но, как оказалось, шабаш имел другой характер — денежный. Ведьмы устраивали огромные уличные ярмарки, оккупировав целые районы. Они продавали украшения из редчайших растений, сплетенные браслеты, подвески из высушенных жуков, венки, искусственные косы из сорняков, крепившиеся к дредам. Другие предлагали приобрести свечи с отдушками из любовных порошков, расслабляющие благовония. Третьи на столы выставляли зелья-отрезвители, молодящие крема, масла для эфелианов земли. Как оказалось, их толстая кожа часто трескалась. Настойки бодрости и прочие жижи. «В соседнем районе стоят палатки для гаданий», — рассказал Озил. «Мне на прошлой неделе предсказали провал экзамена. Больше я к ним не пойду. Ну а вам, может, что получше нагадают». У стола с недрагоценными камнями толпились эфелианские волки и волчицы в человеческом обличье. они охотно покупали толстенные пилки для ногтей. «Зачем им эти пилки?» — обескураженно спросила я. «Когтей же в человеческом обличии у них нет». «Зато ногти растут, как у ведьм, быстро», — пояснил Озел. «Еще и толще обычных раза в два. Мне один раз девица лицо поцарапала. Крови было, словно меня резанули ножом. Лучше уж пусть спиливают». Ночнорожденные облепили стол с сухоцветами. «А что делают кровососы с сушеными цветами?» — вновь спросила я. «Курят!» — отозвался Ян. «Свертки делают и пыхтят». Оживленная улица пестрила эфелианскими модниками, и если бы не компания двух местных, я словил бы очередные насмешки. Но мои сопровождающие, кроме придирок к платку, не выказывали неприязни. Озел был общителен и с охотой рассказывал о том, как штрафуют волков, если те чешутся в своей животной форме и сыплют шерстью в общественных местах. О ведьминских шествиях в память об отмене рабства, о представлении водных и воздушных эфелианов на центральной площади и еще много о чем интересном. «Мы пришли», — объявил Йен, когда путь привел нас к маленькой булочной. Внутри пахло ванилином и сладким кремом. Посетители толпились у витрин и разбирали пышки со скидкой. Смотритель, оказавшись в помещении, ничего не заказал и присел за столик в дальнем углу, который для него оказался мал. Как только мы заняли выбранные места, к нам подошла симпатичная блондинка, и я радостно вскрикнула: «Фэй!» Йен и Озил вопросительно переглянулись. «Здравствуй, Эллен. Мы живем в одном корпусе», — пояснила она парням. «А вот как вы, два балбеса, с ней познакомились?» «В университете», — ответил Йен. «Красоток не было, пришлось брать эту». Озил бросил на друга неоднозначный взгляд, и я поступила так же. «А как вы познакомились?» — спросила я и обратилась к Фэй. «Не знала, что ты работаешь здесь». «Эти двое — мои частые посетители, а постоянных покупателей я знаю всех». Фэй повернулась к Озилу. «Ну что, рыжик, вам как обычно?» «Сегодня хочу пирог с ежатиной», — отозвался он. «У тебя денег, что ли, много?» — возмутился Йен. «Будем, как обычно, с лисицей». Озил порылся по карманам и достал 4 монеты. «У тебя сколько туруней?» «Примечание. Турунь — денежная валюта кампуса», — спросил он у друга. 5. Но я собирался на выходных в мир людей. А курс обмена на человеческие деньги сейчас здоровый, как и твой аппетит». «Значит, сегодня гуляем!» Проигнорировав возмущение Йена, вскрикнул рыжик. Он кивнул Фэй, и она принесла с витрины большой пирог. «У меня перерыв. Вы угощаете», — сказала блондинка и, присев к нам, разрезала пирог. Мы принялись уплетать угощение с ежатиной. Озил закатывал глаза и причмокивал, когда заталкивал в себя кусок. Фэй посмеивалась над ним, а Йен был подозрительно тих и все время косился на мой платок. Беседа во время обеда была легкой и непринужденной. Фэй сплетничала о новых причудах ее парня-барьера Сенсора, а Озил затянул длинный рассказ о своем споре с эфелианским волком и студенческой группы. «У Мохнатого нет шансов!» — довольно вскрикнул Озил, облизывая пальцы. «Я его на спарринге 2 счета сделаю!» «Спарринге?» — переспросила я, откусив кусочек пирога. «Это как?» «Местная норма», — пояснила Фэй. «Способ помериться силой, после чего проигравший, например, оплачивает застолье в баре». «Или недельный абонемент катания в карете», — довольно добавил Озил. «Мы договорились встретиться на центральном корте в западной части. Вы бы знали, как тяжело было его забронировать. Теперь отделы четвероногого у всех на глазах». «Показушник», — хмыкнул Йен. «А сам-то?» «Они часто проходят, эти спарринги?» — уточнила я. «Да постоянно», — отозвалась Фэй. «Поэтому и приходится бронировать место. Ночью сражаться нельзя, чтобы не шуметь. Поэтому днем места не найдешь». Тарелка, где лежал пирог, стремительно опустела. Оживленная беседа подошла к концу. мне стало до жути любопытно посмотреть, как проходят спарринги. И, недолго думая, я попрощалась с компанией. Переглянувшись со смотрителем, мы вышли на свежий воздух и вернулись в студенческий квартал. «Я отойду. Только попробуй слинять с зоны корта куда-нибудь в город», — недовольно выдал мой смотритель, озираясь. «Да на кой хрен мне это, жердяй?» — сплюнула я. «Со студентами ты щебечешь, как пташка, а мне в лицо будто ведро словесных помоев плещешь, портовая крыса». «Ты и представить не можешь, каких сил мне стоит удержаться, чтобы не сжечь твою свинячью харю всякий раз, как вижу ее после...» Дерзкая речь оборвалась. Слова предательски теснились в горле, когда я пыталась сказать про единение с вонючим землеедом в его душной квартире. Смотритель, сморщившись, ничего не ответил и удалился по своим делам, пока я старательно пыталась проглотить тугой ком и мысленно прожигала его спину. На одном из кортов шел спарринг между эфелианским волком и элементалием воздуха. Сложная комбинация, поэтому зрителей собралась целая толпа. Как я узнала от смотрителя, корты были двух типов – крытые и открытые. Но, по сути, любой из них являлся небольшим участком земли, огражденным специальными стенами для контроля силы. Кто-то из зрителей смотрел из любопытства, кто-то выкрикивал из толпы ставки, кто-то подыскивал себе оппонента для боя. Мы были не в силах полностью отказаться от своей связи с природой, но могли использовать ее не по назначению, не убивать. Элементалия воздуха на корте уже была измотана, а вот волк явно желал продолжения. «Что такое, девочка? Это все?» — съязвил мохнатый. «Умолкни, псина!» Эфелиан тяжело дышала. По лбу стекала капля крови. Волк хорошо ее потрепал. «А если не умолкну, то что?» «То твой хвост окажется в твоей глотке!» — парировала она, стирая кровь. «Я уже когда-то сожрал парочку воздушных элементалиев. На вкус как трава. Ты, наверное, такая же. То ли дело элементалии воды». Волк откровенно провоцировал ее тем, о чем не стоило бы говорить в пределах кампуса. Но толпа с азартом, внимая их разговору, воспринимала происходящее как часть шоу. «А моя семья уже как-то пробовала мясо эфелианских волчат. На вкус это жаркое было так отвратно, что мы выбросили остатки. Но даже животные не стали его есть. Для них оно тоже воняло». Из пасти волка потекла тягучая слюна. Раздался рев, и спарринг продолжился. И хотя это была открытая провокация, увиденное вызвало у меня странное и необъяснимое чувство зависти. Я отдернула сама себя, не понимая, почему так резко ощутила эту жажду. Словно животное эфелианское нутро требовало свободы и рвалось наружу. Быть там, на корте, издавать победный клич, наступая на пораженного. Это походило на яркое сексуальное желание, от которого все зудело внутри. И в этот самый момент я, наконец, поняла, как сложно противостоять в борьбе со своим естеством по закону Белого города. За моей спиной из толпы раздался крик. «Эта сучка уже отодрала одного из волков в прошлой схватке! Я поднял кучу денег! Ну же, соплячка, спусти с него шкуру!» «Этот волк пришел с Монсден! Девчонка и рядом не стояла с пожирателем плоти!» — донесся второй незнакомый голос. Ошарашенная услышанным, я обернулась и увидела двух ночнорожденных. Брыжа слюной и сверкая клыками, они с наслаждением наблюдали за спаррингом, который в скором времени мог перейти в кровопролитие. «Что ты несешь?» — возразила я. «Вы в кампусе! Если смотритель услышит, вас посадят за решетку за разжигание межвидовой ненависти, придурки!» Первый эфелиан, коварно улыбнувшись, склонился ко мне и зашипел. «Ты ведь еще не знаешь, как здесь обстоят дела, да? Как обстоят дела по-настоящему, а не на словах и в сводах законов. Что за чушь джелийская?» Напарник ночнорожденного наконец угомонил свое гоготанье и с насмешкой добавил. «Не говори все вот так напрямую. Просто намекни». «Какие к черту намеки?» — возмутилась я. «Вы жаждете кровопролития, как и толпа! Паршивцы, вы не боитесь местной власти?» «Ага. Нам стоит трястись от страха перед теми, кто больше всех нас вместе взятых загребает денег на межвидовых боях». С коварной усмешкой выдал ночнорожденный. «Скажи мне, дикарка, видишь ли ты здесь хоть одного эфелиана в голубой форме, который стремился бы связать нас?» Смотрителей и правда нигде не было. «Дам тебе один совет. Не хочешь разрушить мечты о кампусе? Не появляйся на улицах в ночное время. Не заходи в узкие переулки. И уж тем более, никогда не открывай старые и ржавые двери заброшенных домов». «А если открою, что же я должна там обнаружить?» «Правду». Ночнорожденные неоднозначно переглянулись и вышли из толпы, оставив меня, не понимающий их слов и происходящей жестокости. Когда я наблюдала за боем, что сопровождался кровью эфелиана и яростным рычанием волка, до меня донесся странный звук, будто кто-то позвал сиплым шепотом. Но, оглянувшись, я не увидела того, кто мог бы окликнуть меня среди ревущей толпы, и подумала, что показалось. Схватка продолжалась. Элементали была достаточно серьезно настроена. Спарринг затянулся почти на час, лишь сильнее подогревая интерес зрителей. Кто-то вновь произнес мое имя. Теперь я точно это услышала. Я обернулась, но снова никого не увидела. «Шос, мне не показалось!» Я отошла от толпы. Голова отяжелела, ноги стали точно ватные. В какой-то момент звуки вокруг начали затихать, а в голове снова раздался странный голос. Он звал меня по имени. Даже отбежав от толпы, было сложно услышать что-то еще, кроме своего имени. Заметно похолодало. Поднявшийся ветер будто касался щек невидимой рукой. Вскоре это прикосновение превратилось в дыхание. Едва ощутимый выдох пронесся мимо и устремился вдаль. Вероятно, кто-то пытался пробраться в мою голову. Нет, это было нечто другое. Звуки стали слегка разборчивее, и можно было понять, что голосов несколько. Мягкие тембры. Они просили выслушать их жалобные мольбы. Голоса мертвых. Я раньше слышала их, но в этот раз ощущения казались более реальными. Не только звуки. Я в прямом смысле чувствовала их. Дыхание чьей-то души пронеслось сквозь меня, накрывая мурашками до кончиков пальцев ног. Карусель голосов сливалась с песнями в голове. Феерия звуков парализовала тело. Звонкий плач и протяжные мольбы о прощении. Эти души страдали от совершенных ими поступков. Мольбы. Они молили выслушать их. Молили увидеть трагедию. «Впусти, позволь показать, как мы умирали». Слезный зов пробирал до мурашек. Затаив дыхание, я прикрыла веки, погружаясь в ощущения, и увидела яркую картину. Пламя. Дикое и алло-красное. В нем страдали эфелианские существа. Кто-то еще мог двигаться, а кто-то уже полностью сгорел. Крики, суматоха, хаос. Они — элементалии огня. Мои предки. Моя кровь. Ночь сожжения. Я видела их последние секунды жизни. Смотрела издалека, как пламя беспощадно пожирало леса, как горели животные и тлели эфелианские тела. Среди тысячи, сотен тысяч обуглившихся мумий могла быть и моя семья. Трупы застилали землю плотным полотном. Я испуганно огляделась и заметила в руке у одной из жертв, лежавшей на земле ближе всего ко мне, серый камень. На первый взгляд обычный, но такой притягательный. Так странно, но когда вокруг творился хаос, порожденный сражением, я видела лишь этот камень. Обычная серая галька. Но ценность невзрачной находки таилась внутри него. Казалось, будто все это безумие вокруг происходило из-за этого камня. Я хотела коснуться его, как вдруг земля под ногами содрогнулась. В голове отчетливо прозвучал голос беловолосого Эфелиана из сна, словно зов. «Сопротивляйся мертвым». Сцена трагедии растворилась, но голоса переполняли внутри. Каждый из них просил быть услышанным. Их оказалось слишком много. «Сопротивляйся!» «Замолчите!» Шепотом взмолилась я, но шум только усиливался. «Прекратите! Хватит!» Тело ослабло, и я бессильно рухнула на колени. Голоса бушевали. Их становилось все больше и больше. «Остановите это! Кто-нибудь!» Грудь сдавила бетонной хваткой. Наступила темнота, а с ней окутала и тишина. Полная и глубокая.